Если стрелять вдоль самого края, никакой угрозы для транспорта не будет. Расстояние между верхними точками дуги даст мне километров 5, может, чуть больше. Короткая пауза и уточнение. Но это противозаконно. Нейлуса законность этой авантюры волновала куда меньше возможности пристрелять редкое сверхдальнобойное тяжелое крупнокалиберное оружие. Годится. Вот тут уже растерялся Гарус, который был от чего-то уверен, что эту идею наш зеленоглазый авантюрист не поддержит. Но я возьму ответственность на себя. Отмахнулся Спектр, перебив неуверенные пояснения. Но у тебя же будут неприятности. По-моему, это был последний внятный довод против этой авантюры, который мог привести наш законник. У меня, скептически переспросил Нейлус, ну разве что Спаратус лично выволочку захочет сделать, если кто-то пострадает или нас застукают, и паника поднимется. Но тогда ты будешь стоять рядом и все это выслушаешь вместе с нами. Как ни странно, это Гаруса успокоило. На авантюре он и сам был горазд, но если раньше его останавливала противозаконность этих действий, то сейчас, закругляйтесь. Подвел итог Нейлус. Сказано, сделано. Мы быстро собрались, упаковали оружие и броню в боксы, отодрали увлеченных зрелищем детей от арены, на которой тренировались бойцы, и выкатились из арсенала, попрощавшись с добродушным Нарди. Правда, полетели мы не пристреливать порождение сумрачного гения военной индустрии и иерархии, а на корабль. Себастьяну надо было приготовить поесть для экипажа на обед, вечер и следующее утро, чтобы не таскаться туда по 3 раза на дню. Наш повар очень ответственно отнесся к своим обязанностям, хоть и знал уже, что по контракту не обязан кормить весь экипаж, только нас. Нормандия встретила уже привычным управляемым хаосом. Двигатели отладили, аккумуляторы заменили на более емкие и совершенные, больше подходящие нашему привередливому прототипу, но работы в трюме шли полным ходом. Сейчас на наших глазах как раз устанавливали массивные ремонтные модули. Огромные установки только-только подкатили и подняли на платформах так, чтобы они встали на свое место. Для этого инженерам спецкорпуса пришлось полностью снять створку трапа и весь подъемный механизм, разобрать корму и часть днища до каркаса, так что сейчас гордость Альянса выглядел как рыба с полуобглоданным брюхом и хвостом. Даже механизм поворота двигательных пилонов стал виден. Все же хорошо, что Удина и Андерсон не могут пройти в доки спецкорпуса. Они бы такого зрелища не оценили. А сколько было бы воплей на тему позволили инопланетянам копаться в самом совершенном корабле Альянса, словами не передать. Зато Адамс в полном восторге. Вон, рассекает вместе с бригадирами инженерных команд и неизвестным мне темнокожим турианцем в легкой темно-серой броне, и что-то активно обсуждает, выплескивая волны азарта, энтузиазма и неприкрытой радости. Видать, о чем-то они уже договорились. Я-то дала Григу полный карт-бланш на перестройку корабля. Похоже, он этой возможностью воспользовался от души. Прибытие нашего оригинального транспорта было замечено, и группа, руководящая ремонтом, направилась к Эйрокору. Быть того не может. Неожиданно выдохнул глубоко удивленный Гарус, рассмотревший вооруженного сородича. И тут наше сокровище сделал совершенно неестественное для него действие. Он махнул рукой, привлекая к себе внимание приближающихся разумных и довольно громко сказал: «Генерал Татум». От такого обращения Адамс удивленно захлопал глазами, не понимающе глядя то на Гаруса, то на своего собеседника. А турианец в броне хмыкнул и улыбнулся. Гаруса он знал и был рад видеть. «Гарус». Короткая пауза и язвительное уточнение. «Генерал Вакариан, какая встреча». Теперь круглыми глазами на нашего снайпера смотрел не только Адамс, но и инженеры его группы. Настоящее звание Гаруса Вакариана стало для них неожиданностью, как и для Себастьяна. «Инженер Татум, генерал», тихонько ойкнула любопытная Тали, крутящаяся возле Адамса и турианца. «Он разработчик двигателей и ядра Нормандии», сдался племенника Гарус. «Спектр Имрир Шепард, Себастьян Артева». Представив нас, Рус тут же вернулся к интересующему его вопросу. «Не ожидал тебя снова увидеть на цитадели», Татум фыркнул. «Хейман с флота выдернул. Раз уж вы получили на руки этот прототип, его есть смысл доработать, насколько это еще возможно». Язвительная ирония плескала через край вкупе с негодованием и злостью на идиотов, чуть не загубивших корабль. Из-за машины вышел Нейлуса и Тириасом, держащим за руки детей. Генерал, увидев эту колоритную группу, только удивленно моргнул. «Спектр Нейлус Крайк». Глаза турианца перешли на Аэтириаса. «Аэти, какими ветрами? Он наш техник», обозначил официальный статус Асура Гарус. Татум хмыкнул. «Хороший, техник. Турянец глубоко вдохнул, медленно выдохнул и вкрадчиво спросил: «Ай, как ты здесь оказался?» «Прилетел», — пожав плечами, флегматично отозвался Асур. По глазам Октавиуса поняла: узнает, кто подписал седому отморозку пропуск, лично удавит. Айти это тоже понял и нахально ухмыльнулся. «Уже все, поздно дергаться, он уже здесь». А меня неожиданно заинтересовало, откуда так много не самого заурядного народа знает нашу седую проблему, и отчего у всех первый вопрос: как он тут оказался? Или а что ты тут делаешь? Айтириас настолько известен? — спросила я. Нейлус ответил мгновенно: скорее, он так успел отличиться в отсутствии Сарина. Недовольство и легкая ирония вкупе с язвительным сарказмом окрасили мысль-ответ. Не так много асуртар могут длительное время непрерывно находиться в состоянии хроза, но так и не сорваться по-настоящему. Этот смог 6 лет без срывов и инцидентов, не выходя в нормальное состояние, без контроля привязки. Но народа за это время он довел немало и отметиться успел по всему флоту. В поверхностных мыслях всплыло воспоминание. Неестественно спокойные эти с полностью черными глазами, в которых едва уловимо проступала багровая, чуть светящаяся радужка, внимательно слушает орущего на него благим матом мощного асура в массивной тяжелой броне незнакомой мне модели и безмятежно улыбается, чем доводит сородича до бешенства. Он что-то натворил, в том-то и дело, что нет ни единого инцидента. Его поведение было безупречным. Он когда-то пообещал Сарину, что не сорвется в его отсутствие, а эти обещания сдержал. Даже в состоянии хроза он не сорвался, но когда он участвовал в миссиях, от Нейлуса пришел ментальный аналог пожатия плеч. Скажем так, командиры групп, с которыми его отпускали погулять, матерились долго, но работу он всегда выполнял безукоризненно, хоть и несколько жестоко, так что миссии повторялись. Вот как Айти действительно умеет себя держать в руках, если сохраняет адекватность даже в состоянии срыва. Значит, сила воли у него неординарная, как и способность жестко контролировать свои инстинктивные порывы. Как он вышел из хроза? Случайно увидел Сарина во время какого-то репортажа, — пояснил Нейлус. Этого оказалось достаточно, чтобы он успокоился и вернулся в нормальное состояние. Я так полагаю, именно поэтому Спаратус согласился его отпустить с нами. От Нейлуса пришел ментальный аналог кивка. Почему такая реакция на асуртар? Потому что если они срываются в хрос, то остановить их может только приказ привязки. Никого другого они не воспринимают. А если привязки рядом нет, тогда пуля снайпера с мощным транквилизатором. Или просто пуля снайпера, — хмуро ответил Гарус. Сами по себе они останавливаются только тогда, когда в радиусе досягаемости не останется ничего живого, или пока не свалится от истощения. Поэтому Айтириас, 6 лет проживший в состоянии хроза, довольно хорошо знаком всем, кто вообще имеет дело с асурами или бывал на флоте. Такие как он — редкость даже среди асуртар. Огромный потенциал, живой ум, способность к быстрому обучению, отличный самоконтроль. Это в принципе ожидаемо и вполне естественно. Подобное я не единожды встречала в других мирах, хотя настолько сильный самоконтроль даже там был большой редкостью. Рецессия кого-то из древних, все-таки решила уточнить я. Да, можно и так сказать. На кого похож, знаете? Нейл вспыхнул мрачной иронией. Знаем. Характер, конечно, помягче благодаря влиянию привязки, но основа, один в один с учетом воспитания и обучения. Эмоции окрасились сарказмом. Из-за этого на флоте и задергались, когда он впал в хорос и застыл в этом состоянии на годы. Свой потенциал он еще не раскрыл, но результат уже впечатляет. А его предок в свое время по галактике погулял очень резво. До сих пор вздрагивают, как вспоминают. Предок – это в корне неверное определение. Скажи, а у асуртар есть что-то вроде? И я сбросила на Илусу сложный информационный пакет, полностью описывающее интересующее меня явление. Да, есть. Из-за этого и возникают сложности с их обучением. Значит, я не ошиблась. Воспринимают в полной мере, кто как, — честно признался Нейлус. Тем более удивительно, как турианцы умудрились ассимилировать этих созданий в свой социум и хоть как-то их социализировать и приручить. Ведь во всех мирах, где существуют подобные создания, это считается невозможным. То, что асуры похожи на людей, их сути это не меняет. Я правильно понимаю, что асуры уже довольно давно приняты в иерархию? Мой вопрос был понят правильно. Мрир, они не приняты в иерархию. Они — часть иерархии, часть нашего народа, только выглядит немного иначе. мягко пояснил Нейлус, такие как эти просто требуют соблюдения определенных правил поведения, не более того. Если их не провоцировать, проблем с Асуртар не бывает. Прекрасный пример грамотного воспитания и умной социальной политики. Для Нейлуса Айтириас не просто старый знакомый, он как часть семьи, неотделимая часть его наставника, фактически, старшего брата. Да, опасный, но кто из нас безобиден? Если достать Нейлуса, он сорвется ничуть не хуже Айти, и последствия будут столь же неприглядные. Ваше государство не перестает меня восхищать. Нейлус не сдержал улыбки. Агару вспыхнул яркой гордостью за свой народ и за свою страну, заслуженной гордостью. Это же не просто принять такую расу как часть своего народа. Касурам пришлось приспосабливаться, подстраиваться, привыкать, ломать и подгонять под них свою культуру и цивилизацию, чтобы эти отморозки смогли естественно в нее вписаться и стать неотъемлемой частью нации. Такие существа неискренность почуют мгновенно, стоит хоть немного в них усомниться, хоть на долю мгновения дать понять, что они лишние и нежелательные, и результат станет катастрофическим. Глаз разума, логика или еще какие-то абстрактные понятия не перебьют преданного доверия и инстинктов, итог будет тот же, что и в других мирах. Резня, бессмысленная, беспощадная, лишенная цели и смысла, идущая до закономерного финала, полного уничтожения одной из сторон. Воистину, неожиданное отличие вроде как понятного государства. За время нашего короткого беззвучного разговора его белобрысая причина виновата хлопала глазами под ироничным взглядом Актриуса Татума, который, как я поняла, имел опыт общения с нашим кошмариком. Что занятно, Айтириас Татумом по-своему восхищается, а инженер относится к нему с каким-то покровительством, которое, впрочем, не мешало турианцу ожидать от этой кучи проблем. «Актриус, есть какие-то советы? Я все-таки отвечаю за один из Мака», — спросил Рус. «Мака». Инженер задумался. «Машина, неплохая, но довольно хрупкая, насколько я помню, так что контролируйте силу во время ремонта. Если будете перебирать двигатель, помните, рассчитан он на людей и их физические возможности. В лучшем случае сорвете резьбу, в худшем закрутите так, что придется срезать». Короткий ироничный взгляд на насупившегося Айти четко дал понять, кто уже так отличился и к кому обращены эти слова. «Если собираетесь регулярно пользоваться этой машиной, лучше заменить двигатели и генераторы эффекта массы. Мост крепкий, нагрузку выдержит, а подвеску стоит немного доработать. Если оставить базовый двигатель, учтите, он требует калибровки. Стандартные настройки не всегда подходят под конкретную машину, из-за чего Мака будет вести себя излишне резко». Наша белобрысая проблема резко оживилась. «Какая модель подойдет на замену?» — спросил Айтириас. «Если хочешь, я тебе составлю список того, что стоит заменить в машине, и предложу альтернативы. Будем признательны». Гарус склонил голову в жесте благодарности. Айти передал Лукаса Нейлусу, а сам поднял Амиру на руки. Ребенок уже привычно обхватил его за шею, с интересом разглядывая фрегаты, занятых работой разумных. Татум на такое зрелище только удивленно приподнял надбровный щиток, но ничего не сказал. Уж слишком у Асура была умильная мордаха в этот момент. Ну прямо добрый наивный смазливый паренек. «А это ваш корабль?» — с чисто детской непосредственностью спросила девочка. «Наш», — ответил Гарус. «А он поломался?» «Нет», — иронично ответил Татум. «Он такой с момента ходовых испытаний, и довести его до ума мне не дали». Адамс на это утверждение согласно кивнул и поморщился. «А почему не дали?» — недоуменно спросила девочка. Создатель ядра, двигателей и системы гашения теплового выброса развел руками, демонстрируя свою неспособность понять логику строителей Нормандии. «А почему он такой, ну, там, сзади?» — продолжила удовлетворять любопытство девочка. «Разобрали, чтобы доработать и починить. А, так он все-таки поломан, можно и так сказать», — печально согласился Грег Адамс. «Но ничего страшного, мы его скоро починим». «Я бы так не сказал», — едва слышно проворчал Татум, в корне не согласный с определением «ничего страшного». Инженеры вернулись к работе, а мы пошли на корабль. За нами увязалась нервничающая Тали. «Гарус, а ты хорошо знаешь инженера, генерала Татума?» — осторожно спросила Кварианка. «Да, хорошо. А, он и правда настоящий генерал?» «Да», — лаконично ответил снайпер, размышляющий о том, как и где установить мишени, чтобы исключить любой риск для окружающих в случае промаха из настолько мощного оружия, как Ируа. Тали снова замялась. «И ты тоже настоящий генерал?» «Кто?» — Я, Гарус, очнулся от мысли и удивленно моргнул. Тали, я просто снайпер в отряде спектра совета. Вот умеет же давать обтекаемые ответы. И не ответил, и не соврал, и правду сказал. Но, девушка растерялась. Тут мы вошли в шлюз, створка за нами сомкнулась, и автоматика под заунывный голос Ви начала процесс с дезинфекцией. Хотя, какой в ней смысл, если корабль полуразобран? Но протоколы такие протоколы. Значит, генерал? Спросила я, разглядывая выразительное лицо Руса. Он полыхнул легким смущением и пояснил. В иерархии существуют две ветви рангов, гражданская и военная. Мое звание звучит как Эрос и аналогично человеческому званию генерала. Но это всего лишь военный ранг, не более того. Генерал, это всего лишь еще один солдат? Вспомнив канонный ответ какого-то безымянного турианца, спросила я. Да, есть звание, есть должность, есть статус. Мое звание всего лишь показывает, насколько я... Он запнулся, подбирая слова. Насколько он успешен в военной стезе, ответил за него Нейлус. И какой у него уровень допуска. В иерархии нет такого благоговения перед званиями, как у людей. До высшего звания может дойти любой, если сможет достичь необходимого уровня мастерства. Иногда встречаются простые техники с максимальным гражданским рангом и военным званием. К примеру, Актриустатум имеет 26-й гражданский ранг, военное звание Ироза и статус высококлассного инженера и конструктора, разработавшего несколько весьма интересных и перспективных проектов. То, что он согласился прилететь на Цитадель, чтобы поработать с Нормандией, признак его заинтересованности и уважения к Хейману. Мог и не прилететь, мог. Поверь, время таких специалистов бесценно. Это я понимаю. Я вздохнула. Прилет Татума, это и правда удача. Кто как не создатель может указать на все недостатки и проблемы корабля. А ведь была же какая-то некрасивая история во время обката корабля, которая закончилась феерическим скандалом, после которого Татум покинул пространство Альянса, а Джокера турнули с кресла пилота. Да и капитана поменяли, отдав дорогостоящий прототип в руки Андерсона. Надо будет спросить у Джеффа, что тогда произошло. Я знаю только общие сведения, вскользь освещенные в каноне. Амира перегнулась через плечо Айтириаса, дотянулась до Гаруса и постучала его по спине, отвлекая нас от беззвучного разговора. Рус повернул голову и вопросительно склонил ее на бок. «Дядь Гарус», тут же выдала девочка, «а почему тетя в скафандре?» «Тализера, кварианка». Она к нам прилетела с мигрирующего флота, а там условия немного отличаются от тех, к которым мы привыкли. Италия вынуждена постоянно носить скафандр. Это, наверное, неудобно. Амира сочувственно посмотрела на кварианку. Даже дядя Даша снимает скафандр, когда приходит домой. Он мне сам рассказывал. Италия удивленно хлопала глазами, что было прекрасно видно через тонированное стекло. «Дядя Даша», пискнула девушка. «Валус», пояснил Нейлус. «Да, дядя Даша, Валус», согласно закивала девочка. «Он мне рассказывал, что у них есть целый сектор на Цитадели, где они могут ходить без скафандров». Тали расстроилась. «Когда-то и у нас тут был свой район и посольство, но у нас забрали посольство, и теперь к нам относятся, как к существам второго сорта», обиженно сказала она. «Тали, вам надо осесть на планете, и тогда к вам изменится отношение», мягко произнес Гарус, намекая на какое-то хорошо известное событие из прошлого кварианцев. «Вы, у нас слабый иммунитет. Нам предложенная планета не подошла». Тали обиделась еще сильнее и отвернулась. «В чем причина обиды, я не поняла», и спросила Гаруса. «А в чем суть конфликта?» «Да лет 200 назад им совет предложил Декстрапланету для колонизации», ответил он. «Конклав планету принял, но совет адмиралов наложил вето на это решение и от планеты отказались, мотивируя тем, что она неудачно расположена и слишком холодная. Планету отдали нам, мы ее взяли, а кварианцы из-за этого на нас обиделись. А, это все, что я смогла выдать». «Ну да», — ехидно закончил Нейлус наш содержательный разговор. Тут дезинфекция подошла к концу, шлюз распахнулся, и мы ступили на борт корабля, прямо на командную палубу, практически, в мозговой центр. Лукас чинно следовал за опекуном, во все глаза рассматривая центр управления корабля. «Спектры», раздалось по громкой связи. «Вы видели, кто на мою птичку прибыл?» Нейлус устало прикрыл глаза и обреченно произнес. «Джокер, я помню, ты меня ненавидишь, но зачем орать по внутрикорабельной связи? Ты сидишь в 6 метрах от шлюза. Мы тебя прекрасно слышим». Пилот весело заржал, а у меня сама собой всплыла мысль. при первой возможности врезать толстую бронированную перегородку с мощной дверью между рубкой и шлюзом. Еще не хватало в случае захвата корабля лишиться пилота. И еще одну такую же, чтобы биц перекрыть. А то не командная палуба, а проходной двор. Если подумать, да всю Нормандию проще разобрать до каркаса и собрать заново. Так, как положено. Да ладно тебе, Крайк, создатель сердца моей красавицы на борту, а ты бурчишь. Джефф развернулся вместе с креслом. О, привет, мелкие. Это чьи? Мои, ответил Себастьян, и мы дружной компанией завернули к пилоту. Он же не отстанет. Твои? Джефф удивился совершенно искренне. Он прекрасно знал, что у Себастьяна своих детей не было. Не знал, но что-то сейчас уточнять не стал, полностью доверяя своему старому другу. Я Джефф. «Можете Джокером звать», и пилот демонстративно поправил кепку. «Лукас», — спокойно представился мальчик, с неподдельным интересом рассматривая рубку. «Амира», — девочка положила ладошки на макушку Айти и теперь разглядывала пилота. «А ты кто?» «Я, пилот этой птички». «Птички?» — не поняла девочка. «Этого корабля». Джефф ласково погладил край консоли. «Моя птичка. Самый лучший корабль в галактике». На это заявление Нейлус хмыкнул. Джокер такое пренебрежение просто не мог оставить безнаказанным. Что бы там ни хмыкал Спектр Крайк, Нейлус усмехнулся, но ничего не сказал. Джокер в своем репертуаре. «Джефф, что-то произошло во время нашего отсутствия?» – спросила я. «Кроме ссоры двух шепардов, ничего не произошло. Ссора двух шепардов. Как мило. И что они на этот раз не поделили? Дежурство на кухне. Так что, Себа, произволом пресс-следа отмены приказа у тебя теперь будет два раба. По штуке с каждого отряда». Себастьяна эта новость не слишком обрадовала. «Вообще-то, у меня есть помощник. Да, я попросил научить меня готовить», — добавил Эти, давая понять, кто является этим самым помощником. «Он нам сегодня утром блинчики жарил». Девочка покровительственно погладила Асура по белоснежным волосам, а тот виновато опустил глаза. «И как?» — синхронно выдали турианцы, знающие таланты Белобрысова на этом поприще. Джокер заинтересованно молчал. С третьего замеса получилось. Тактично отозвался Себастьян. «Это ж сколько он блинов испортил, было вкусно», — ответил Лукас. «Но скорлупки от яйца иногда попадались». Подумав, тихо добавил мальчик, а Итериас виновато шмыгнул. Замечание было справедливым. «Ну, кальций, полезен». Сознанием дела отозвался Джокер, ехидно ухмыляясь. «А мне блинчик привезете в следующий раз?» «Привезем», — пообещала девочка. «Ну, мы же привезем, да?» — уточнила, наклоняясь и умильно заглядывая в глаза Асура. Не то, чтобы его это особо впечатлило, но дети эти нравились, так что он улыбнулся и произнес. «Если хочешь, я еще раз сделаю. Хочу. Спасибо». Девочка с чувством обняла Ай за голову. «И с тем вкусным вареньем. Ну, зеленым. Хорошо, сделаю с вареньем». Покладисто согласился седой отморозок, мило и обаятельно улыбаясь. «Вот может же выглядеть добродушным милохой, когда хочет». Джефф за этим наблюдал с каким-то странным блеском в глазах и с любопытством. Себастьян, настороженно издали неподдельного интереса. «Зеленое варенье, я тоже хочу. Ну почему мне никто не делает блинчики с вареньем? Зеленым вареньем». С притворной обидой проныл пилот. Себа усмехнулся. «Персонально для тебя сделаю блинчики со скорлупой и зеленым вареньем». Джефф надулся. «Себа, ты как всегда, никакого уважения к гениальному пилоту». А эти, услышав такую характеристику, бросил короткий вопросительный взгляд на Нейлуса. Тот согласно кивнул, подтверждая, что да, таки этот пилот и правда гениальный. Тронутая сединой бровь приподнялась, в фиолетовых глазах зажегся хищный огонек интереса. «Имрир, тебя Алинка искал», — добавил Джефф, вновь вернувшийся к облику высококлассного боевого пилота и не обративший внимания на краткую смену выражения на лице Асура. «Вот не было печали. Ему-то что от меня надобно?» «Поняла. Спасибо, Джефф». Мы вышли из рубки, и Нейлус едва слышно прошептал на языке, который мне раньше слышать не доводилось. «Не забывай, у него кости необычайно хрупкие. Я помню. Врожденная болезнь, короткая пауза и недоуменная. Но это же лечится обычной. Не здесь и не сейчас», — на том же языке отозвался Нейлус. Айти коротко кивнул, но на заметку взял. «Как оказалось, искал меня не только Алинка, но и Джон Шепард. Правда, как-то не слишком активно. Номер моего инструментрона у них есть, но связываться они не стали, ожидая моего возвращения на корабль. Как оказалось, причина была не настолько серьезной, чтобы беспокоить начальство и напрашиваться на проблемы, но достаточно неприятной, чтобы потребовалось мое вмешательство, поскольку другой управы на эту причину не было, и называлась она Дерк Гризлитер. Джона Дерк не взлюбил в момент, стоило только им немного пообщаться. Комментарии Джейн, с удовольствием пускающие пульки в сторону однофамильца, только разжигали конфликт. Дилан в их разборке не вмешивался, изучая ситуацию, и когда я нарисовалась в набитой народом столовой, атмосфера там была не то что предгрозовая, а уже за долю мгновения до детонации. И за всем этим беспомощно наблюдал Алинка, который не мог приструнить старших по званию шепардов, а младшие по званию, по иронии судьбы, оказались членами команды «Спектра». «Командир». Джон меня заметил и вытянулся по струнке, отдал честь. «Спектр». Джейн тоже изобразила что-то подобное, но без фанатизма. Дерк и Дилан ответили синхронным. «Командир». Бойцов обоих групп, присутствующих здесь в полном составе, старались не отсвечивать. «Суть конфликта?» – коротко спросила я. В ответ – тишина. «Какое восхитительное единодушие и солидарность!» Я прямо в умилении. «Дерк, мы с командиром Джоном Шепардом не сошлись во мнении», – нейтрально отозвался боец, отводя взгляд чуть потемневших глаз. «Вот как, значит, не сошлись во мнении до такого состояния, что Дерк в бешенстве, а Джон в ярости». За моей спиной пронесся стремительный каскад эмоций. Недоумение, понимание, удивление, возрастающее напряжение, замешанное на каком-то азарте и предвкушении. Айтириас пристально изучал смотрящего в пол Дерга и делал выводы, безошибочно выделив его из толпы других бойцов. «А если Дилана спрошу?» Дерг поскушнел. Спор возник из-за конфликта юридического статуса группы «Спектра Совета» с уставом ВКС Альянса. Флегматично ответил Дилан, не дожидаясь вопроса, а эмоции эти вновь резко изменились. Узнавание, шок, напряжение подобравшегося перед прыжком хищника и безмятежность. Видать и правда с моими бойцами что-то не так, и Асур это понял. Мгновенно, безошибочно, четко вычленив причину. Айтириас знает, что не так с Дергом и Диланом. И если Дерг вызвал только интерес, то реакция на Дилана была куда как занятнее. Вот как, я хмыкнула. Значит, только юридическая проблема. Да, бойцы замялись, дружно. Даже Джон глазки отвел. Гарус, будь любезен, просвети новоприбывших относительно нюансов положения бойцов, работающих на спецкорпус. Гарус согласно кивнул, оскалился и начал. Самое основное отличие положения. Себастьян покачал головой и удалился на кухню. Айти усадил девочку на сгиб локтя и настроился слушать познавательную лекцию от высококлассного законника, а Амира обхватила парня за шею и с интересом глазела по сторонам. Разумных, постоянно или временно работающих на сотрудника спецкорпуса, в том, что они получают все права и обязанности сотрудников спецкорпуса, прописанные в законах пространства цитадели, спокойно говорил Гарус. Вы можете с ними ознакомиться в экстранете. Они выложены в свободном доступе на портале Совета Цитадели и Службы Безопасности Цитадели. В голосе промелькнул отголосок сарказма. Исходя из этого, Деркетер и Дилан Савьер на время работы в отряде Спектра Совета выведены из-под юрисдикции Альянса Систем, как и Спектр и Мрир Шепард на все время ее службы в спецкорпусе. Люди молча переваривали сказанное, Дерк нагло ухмылялся, Дилан, как всегда, сидел с отсутствующей физиономией, а Эти раздосадованно вздохнул. Понял, что подробной интересной лекции не будет. Конечно, я могу сравнить и разобрать соответствие устава ВКС Альянса, законодательной базы пространства цитадели и положения о правах и обязанностях сотрудников спецкорпуса, но это займет много времени. Гарус усмехнулся и добил. Могу даже сравнить с законодательными базами других видов. Джейн поежилась, уважительно глядя на голубоглазого турианца. Что такое законодательная база даже одного государства, она знала на своем опыте и смогла оценить уровень знаний Гаруса по достоинству. Если вы хотите просто не допустить повторения вашего конфликта, мне требуется знать его суть, тогда я смогу вам пояснить более конкретно. Или обратитесь к штаб-лейтенанту Кайдену Алинка. Он знает и законодательную базу, и устав. В ответ на этот спич в столовке воцарилась тишина, которую прервал Дилан. Вопрос субординации. Может ли старший по званию офицер Альянса отдавать приказы младшему по званию, если этот человек является служащим спецкорпуса? Нет. Причина? Также коротко спросил Джон. Служащие спецкорпуса и те, кто официально нанят спектром совета, на все время службы находятся вне системы рангов и званий. Грубо говоря, если вы хотите, чтобы кто-то из группы спектра что-то сделал, Вам необходимо получить разрешение спектра. Джон поморщился, а Дерк плотоядно оскалился. Гарус это заметил и тут же отбрил. Но это не повод проявлять неуважение. Иметь права и применять их на практике – две большие разницы. Оскал подувял, Дерк расстроился. Гарус, ты, как всегда, тихо буркнул он. Специально для тебя скачаю базу законов и заставлю выучить. И спектры меня поддержат. Поддержим. Согласно кивнул Нейлус. И от себя добавим. Дерга от подобной перспективы передернула. Я понял. Он вздохнул. Очень бы хотелось, чтобы он не только понял, но и перестал доставать Джона и его людей. Тоже мне, нашел новую жертву, естествоиспытатель доморощенный. Не то, что я сама в восторге от их присутствия на корабле, но это не дает кому-то права доводить моих подчиненных. Если потребуется, я сама вставлю Джону пистон, но никому не позволю делать что-то с моими людьми без моего на то ведома и разрешения. По счастью, Дерк, перехватив мой выразительный и многообещающий взгляд, проникся и всем видом показал, что больше подобное не повторится. Конечно, это не гарантия, что они не сцепятся по какому-то другому поводу, но хоть не будут выяснять вопросы субординации. Джон стоял хмурый и мрачный. Понял, в какую задницу вляпался с этим назначением. Он, не глупый мужик, выводы правильные сделал. Радует. Возможно, мы сможем найти с ним общий язык. Еще бы он не был так зациклен на Альянсе. Но это со временем пройдет. Предстоящие задания откроют ему глаза. Хочет он того или нет. Раз уж вы все здесь так удачно собрались, от такой постановки фразы люди напряглись. Во избежание подобных проблем, я хочу вам напомнить, что присутствующий здесь Айтикхар приписан к отряду спектра, в качестве техника. Дерк удивленно приподнял брови, недоуменно глядя на незнакомого беловолосого парня, а Дилан нахмурился. Оба бойца меня знали довольно хорошо и понимали, что Абыкова я в отряд не возьму, но... Айтириас обаятельно улыбался, легко, без усилий удерживая ребенка на руках, а я едва сдержал рычание. Выглядел он в этот момент настолько беззащитным и по-детски наивным пареньком, что просто оторопь брала от его естественной артистичности. Красивая физиономия с тонкими чертами лица, широко распахнутые фиолетовые глаза с ясно читаемым смущением, мягкая, бесхитростная улыбка, растрепанные длинные снежно-белые волосы в беспорядке рассыпавшиеся по спине, по-хозяйски сидящая на руках девочка, плотная балахонистая толстовка, не дающая адекватно оценить мощную, но стройную фигуру. Вот сволочь, ни единого слова не сказал, даже не пошевелился, а окружающих уже обманул, не соврав и не скрывая свою физическую силу, но красиво и ненавязчиво перечеркнув большинство подозрений, возникших у бойцов во время совместного посещения арсенала. Ну техник, видимо, хорошо парень следит за своей фигурой, молодец, слов нет, одни выражения. Техник, как-то подозрительно уточнил Дилан, пристально глядя на шестилетнюю девочку, сидящую на предплечье Эти. Давай, Дилан, соображай, хоть ты меня не разочаруй. Амира хоть и худющая, но свои 17,5 кило чистого веса она имеет, а Айтириас таскает ее на одной руке и вообще веса ребенка не замечает. Техник, согласно кивнула я, будет заниматься нашим Мака. Аналитика этот ответ не успокоил и не удовлетворил, но что-то еще выяснять он не стал, резонно решив, что за время полетов так или иначе разберется со странным парнем. Зато сомнения окрепли, но что его смущало, Дилан так и не вычленил, как и многие взрослые люди, никогда не имевшие дел с маленькими детьми, неверно оценив внешность Амиры, худенькой, светловолосой и очень миленькой девочки в светлом костюмчике, прям ангелочек во плоти. А вот реакция Айти на двоих моих бойцов была куда как интереснее. Ни одного, ни второго, ни обоих сразу Асур не воспринимал ни как угрозу, ни как равного противника, но очень ими заинтересовался, мгновенно заметив потемневшие глазки Дерга и отсутствующую физиономию живого робота, характерную для Дилана в моменты пиковой мозговой активности. И интерес был сродни интересу кинолога, обнаружившего в стае дворняжек породистого и перспективного щенка. Яркая поверхностная мысль о необходимости жесткой дрессуры и тренировок на грани возможного для развития загубленного потенциала этого самого перспективного щенка медленно, но верно выкристаллизовывалось в окончательно принятое решение. Если Айтириас захочет начать тренировки и дрессуру Дерга, я это разрешу и буду благодарна Айте, если он сможет выбить из него дурь, привьет хоть зародыш здравого смысла и заставит держать себя в руках, а не балансировать на грани срыва. Так и Асур будет занят увлекательным делом, и у Дерга не останется сил кого-то доставать. Сплошная польза. Спектр, а чьи это дети? Осторожно спросила Джейн. Себастьяна, Лукас и Амира. Они здесь ненадолго. Я осмотрела бойцов. Можете быть свободны. Команда была понята верно, и люди вернулись к своим делам, поглядывая на Эти, устроившегося с двумя детьми за одним из столиков, плотно натыканных на небольшом пятачке, оставшемся от столовой. Нейлуз с Гарусом ушли к Эрокору за оружием и броней, а я села за стол у стены и демонстративно активировала инструмент Рон, делая вид, что поглощена работой и вообще, меня здесь нет. Потихоньку народ успокоился, а сидящая на коленях Асура девочка, изучив столовую, перенесла свое внимание на бойцов. Ей было интересно все. Лукас вел себя поспокойнее, но глазки-то поблескивали. Ну как же так, он, да и на боевом корабле, в компании такого количества здоровенных и сильных бойцов. Познакомиться хочется, жуть просто, но страшно. И доверия к незнакомым людям никакого. Правда, тот факт, что они, мои подчиненные, несколько успокаивал мальчика. Забавляли попытки сравнить людей с Асуром. Мальчик видел Эти в бою, знает, как он может двигаться, и теперь сидел и сравнивал того Эя, которого он запомнил во время боя на парковке, и моих бойцов. И сравнивал он довольно грамотно. Лукас дернул Асура за рукав толстовки и тихонько-тихонько спросил: «А ты можешь, ну?» И короткий быстрый взгляд на солдат Джона. «Ну, как тех?» Фиолетовые глаза чуть сузились, всего на какую-то долю мгновения изменив выражение. «Ты этого хочешь?» Мягко и вкрадчиво спросил Асур. От тихих слов меня продрало морозом. «Не-не, я только спросил». Тут же сдал назад мальчик, крепко сжав обе руки на запястье Эти, словно это смогло бы его остановить. «А ведь скажи, ребенок, да. Хорошая интуиция у мелкого. А Эти, ну ты хоть бы разрешение спросил ради приличия». Укоризненно произнесла я. «Мое, все же». Дилан удивленно моргнул и нахмурился, а Дерг, так и не понявший, что только что просвистело над головой у присутствующих, весело скалился, с умилением на роже глядя на Лукаса и с недоумением на нового техника. «Хорошо, в следующий раз спрошу». Покладисто согласился с законностью упрека Этириас, по-доброму улыбаясь людям. «Вот смотрю я на него и ясно понимаю, что Сарина надо отлавливать очень быстро. Хотя бы для того, чтобы было кому контролировать этого отмороженного на голову. Он-то себя в руках держит хорошо, но он же может совершенно осознанно угробить кучу народу за одно неверное слово или действие. А на чем может рвануть неконтролируемый Эбо, неконтролируемый Асуртар, я не знаю. Проклятие, я потерла виски, а Эти виновато глянул на меня и всем видом изобразил раскаяние. Угу, верю-верю, да, виноват, что не догадался спросить разрешения, да, раскаивается, что заставил такую полезную и интересную меня нервничать, и только. А то, что он чуть не сделал, так это же нормально и естественно, его же попросили, отморозок. По счастью, больше никто к нему не лез, и Айти развалился на стуле, в полглаза присматривая за детьми, ненавязчиво изучая и оценивая бойцов, безошибочно вычисляя по манере движения и пластике тела уровень их подготовки, силу, ловкость, проворство и прочие столь же милые нашему сердцу параметры. Амира подойти к чужакам боялась и от своей добровольной няньки не отходила ни на шаг. Потихоньку девочка заскучала и вернулась к своему любимому занятию, а именно, она наводила красоту на белобрысой голове. Лукас за этим с любопытством наблюдал, да и не только он. За этим мероприятием наблюдали все присутствующие в столовой и делали выводы, неверные. А Этириас и Амира выглядели очень мило. Красивый беловолосый парень и маленькая солнечная девочка, старательно заплетающая ему косички. Асур прикрыл глаза, расслабленно растекаясь на стуле. Ему нравилось внимание ребенка, ее искреннее восхищение и доверие, а Амира с огромным удовольствием гладила его по седой голове, перебирала тяжелые пряди, заплетала косички и расплетала их, расчесывая роскошную снежно-белую гриву подаренным гребнем. Полная идиллия и взаимопонимание столь разных разумных, которую не нарушали даже недоуменные взгляды собравшихся в столовой людей и их тихое шушуканье. А Эти прекрасно слышал шепотки. Слух у него по остроте нисколько не уступал слуху турианцев, и разобрать слова труда не составило. Некоторые высказывания его забавляли, и он улыбался, чуть заметно приподнимая уголки губ. Некоторые вызывали легкое раздражение и ленивый отголосок гнева, не набирающего силу исключительно из-за маленькой девочки, стоящий за его спиной и так приятно и умиротворяюще гладящий по голове. «Жалко, ленточек нет», — с сожалением произнесла Амира, вертя в руках уже более-менее ровную косичку. Айти приоткрыл глаза. «Будут тебе ленточки», — расслабленно отозвался он. «Какие ты хочешь?» Девочка оживилась. «Разноцветные, только не широкие. Вот такие, они же разные бывают». Амира показала запрокинувшему голову Асуру примерно 3 сантиметра. «Мы купим тебе такие ленточки, если они есть на станции. Мама мне такие покупала». Айти тут же повернулся и усадил на колени еще не успевшую осознать смысл своих слов девочку. Вспомнив о погибших родителях, она шмыгнула носом, но была тут же успокоена и углажена. «Амира, если такие ленточки где-то есть, я их тебе найду». Мягкий бархатный голос на какую-то долю мгновения звякнул сталью данного обещания. «Айтириас найдет девочке эти ленточки, даже если ему потребуется перевернуть эту несчастную станцию вверх дном. А если их на цитадели не найдется, он их сам нарежет». Мелькнула мысль. «Лучше бы эти ленточки купить нам, от греха подальше. Надо будет сегодня заглянуть в какой-нибудь магазинчик. Быть того не может, чтобы на цитадели нельзя было приобрести обычные ленты для волос. Здесь же живут люди, с семьями и маленькими детьми. Так что, если поискать, что-то подходящее найдем. Не только же за оружием нам ходить. Сходим на этот раз с исключительно мирными целями. За ленточками для 6-летней девочки». Амира, довольная полученным обещанием, слезла с колен и вернулась к полюбившемуся занятию. Она начала расплетать косичку, аккуратно распутывая пряди, стараясь не дергать и не доставлять неудобства Асуру. «Ай, а что ты здесь будешь делать?» – спросил Лукас. Мальчик подозрительно осмотрел больших страшных дядь, которые с интересом за ними наблюдали в ожидании скорой кормежки. Такое внимание ребенку не нравилось. Слишком глубоко въелась привычка избегать общества взрослых, от которых в трущобах одни только проблемы. А еще бойцы слишком сильно напоминали наемников, которые периодически отлавливали беспризорников и куда-то увозили, после чего дети бесследно пропадали. Но Айтириасу он доверял и был искренне уверен, что он сможет их защитить и не позволит забрать силой. Короткий бой у Айракара возвел молодого Асура на пьедестал защитника и подарил полное и безоговорочное доверие детей. Он не позволил их забрать, он дал возможность найти того, кого они искали, и, как результат, брат и сестра неожиданно нашли новую, пусть и несколько необычную семью. А кровавые разборки и трупы разной степени расчлененности или поеденности не были чем-то необычным в тех местах, где они пытались выжить 2 долгих года, и детей уже не впечатляли, проходя по типу неприятная, но обычная часть ландшафта. «Я буду помогать Гарусу ремонтировать Мака», — флегматично ответил Асур. «А что такое Мака?» «Это большая бронированная машина, на которой бойцы будут ездить на задания». «На какие задания?» «А это уже будут решать Найлус и Имрир». Этот ответ ребенка полностью устроил. Лукас вычленил главное. «Айти будет работать с нами, и никакой посторонний дядя или тетя его никуда не заберет. Как мало надо детям для счастья, по крайней мере, этим». Пока Себастьян готовил, вернулись Гарус с Найлусом после того, как занесли наше оружие в каюту, сложили в мой личный ящик, как самый большой, и заперли. Код у них был вместе с моим биометрическим оттиском, который уже не соответствовал реальности. Как только войду в силу, обязательно сделаю генетическую матрицу на случай снятия биометрики. Еще не хватало мне накладок из-за несовпадения данных. Наконец ожидание закончилось. Себа вышел из кухни, а дежурные, проинструктированные поваром, встали на раздачу. Контролировать их никто не собирался. Накосячит, а гребут от своих же. Прислали сейчас не до них. С кораблем очень много хлопот, его дорабатывают, достраивают, модернизируют, на ходу убирая дефекты и огрехи, появившиеся после самодеятельности представителей Альянса на испытаниях. То, что советник Спаратус вернул на станцию Октавиуса Татума, на мой взгляд, это не слабый такой подарок, дающий возможность надеяться, что прототип будет доведен до ума и не развалится во время перегона. Бойцы потянулись к раздаче, а мы покинули столовую вместе с Себастьяном и направились к шлюзу. Все, что требовалось, мы на корабле сделали, можно улетать по делам. А дел еще хватало, не столь важных и необходимых, но мы обещали дать возможность Себастьяну переговорить с контр-адмиралом Кахаку, и пока он будет ожидать возможный визит социального работника, нам стоит как-то решить этот вопрос, притом так, чтобы не подставить самого Кахаку. Полагаю, за отчаявшимся человеком наблюдают те, кто не желает, чтобы информация, которую он так жаждет обсудить с советом, до этого совета дошла. И лучше бы этих неизвестных мне наблюдателей не всполошить, иначе за жизнь контр-адмирала я не дам и кредита. Мрир, что тебя беспокоит? Встревоженная мысль вопрос Нейлуса выдернула меня из задумчивости. Я глянула в небольшой боковой бронированный иллюминатор. Кар летел где-то над президиумом, постепенно смещаясь к транспортному узлу, ведущему к жилому лепестку. Как выполнить обещание, данное Себастьяну? Беспокойство смыло облегчением. Нейлус ощутимо расслабился. Это несложно. Я передам Кахаку приглашение на встречу через кого-то из своих. Сложнее снять с него хвосты, не убивая и не поднимая тревогу. Я полагала, что они есть, но точно не знала. О, можешь не сомневаться, они есть. Злая ирония окрасила мысленный голос. Я видел контр-адмирала в башне совета перед тем, как отправиться на Арктур. И могу тебе гарантировать, что его пасут. Круглосуточно или нет, не знаю, не интересовался. Ожидаемо. Уж на что руководство Альянса ведет себя по-хамски, но оно вряд ли позволит одному из своих военных слить информацию чужакам. Грохнут Кахаку и все дела. Будет канонная смерть по естественным причинам. Как говорится, яд или пуля обрывают жизнь вполне естественно. Интересно, а на что рассчитывает сам Кахаку? Он ведь должен понимать, что шансы попасть на аудиенцию с советом близки к нулю, но все равно изо дня в день торчит в приемной башне совета и пытается добиться встречи в обход посольства Альянса. Кар резко ухнул вниз, падая в жерло транспортного туннеля. Еще минут 15 полета, и мы будем дома. Нейлус, ты передал Спаратусу информацию о Кахаку? Да, он заинтересовался. Если советник заинтересовался, то с Кахаку он пересечется довольно быстро. Не похож Хайман на того, кто будет откладывать подобные встречи в долгий ящик. Нет в нем высокомерия и заносчивости, зато много любопытства, которое вообще свойственно турианцам, а уж контр-адмирал, доведенный до ручки собственным командованием, не верящий родной стране и ищущий справедливости у чужаков, его не мог не заинтересовать. Но тогда, не будет ли проще? Нейлус меня понял сходу. Будет. Но после этого ему лучше исчезнуть. Иначе, как ты говорила, естественная смерть от яда в одной из лабораторий Цербера. Да, Цербер. Злость и раздражение взбурлили и опали. Сталкивался, нечасто. Короткая пауза. Айракар резко вильнул, перестраиваясь в другой ряд и заворачивая к одному из ответвлений. Он раскалывается на части. В мыслях промелькнуло яркое пожелание летящему впереди и поджимающему нас Кару заглохнуть. Ты знаешь, что в рядах верхушки Цербера идет активная грызня за власть? Нет, я вообще о Цербере знаю только то, что он существует. Ну и кое-какие мелочи. Я с ними пересекался нечасто. В основном я работал в пространстве Азари, а Цербер там практически не появляется. Но Сарин рассказывал кое-что любопытное. Он с ними постоянно сталкивается. Я догадывалась, что он не зря так негативно относится к людям. Причины у него есть, согласился Нейлус. Так что там с Цербером, я-то думала, им руководит призрак. Официально, так и есть. Некто призрак, лицо Цербера, его идеологический лидер. Но реально в Цербере несколько ветвей, и у каждой из них свой лидер. И не все желают прогибаться под призрака. Кое-кто не поддерживает его радикальные взгляды и террористические методы, считая, что подобные действия позорят человеческую расу. Новость очень неожиданная и неоднозначная. Если в Цербере назревает раскол, это нам на руку. Да, после нападения жнецов, когда погибла вся верхушка Альянса, призрак слетел с нарезки и резво начал воплощать в жизнь свой амбициозный план возвышения человечества путем принудительной индокринации, но сейчас-то все живы. Видимо, пока и в самом деле есть те, кто мешают товарищу Джеку Харперу закусить у дела и понестись в светлое будущее. Это объясняет, почему Цербер так деликатен и не зарывается раньше срока. Точнее, о Цербере ты сможешь узнать у Сарина, отвечал Крайк несколько рассеянно, занятый маневрами в транспортном потоке. Он под него копает годами, и база данных у него огромная. Мысли о наставнике вызвали у Нейлуса только глухое беспокойство и краткую вспышку злости на этого упертого, решившего тащить все проблемы в гордом одиночестве. Кто знает, как бы все повернулось, если бы он кого-то сумел предупредить или не был один. Разговор как-то сам собой увял. Я вспоминала все, что могла вытряхнуть из закромов памяти о призраке, он же в миру Джек Харпер, о делах конторы имени Трехголова и Псина и последствиях этих дел, о Кахаку и той информации, которую он может сообщить, а также о последствиях этой самой информации, например, о капрале Тумпсе, который сумел сбежать только потому, что кто-то начал очень резво резать базы Цербера. Но кто этот неизвестный доброжелатель? А еще заинтересовала мимолетно оброненная призраком фраза о том, что есть кто-то и над ним. Но кто? Кто обладает правом отдавать ему приказы? Вопросы. Еще бы на них ответы были. Айракар вылетел из транспортного туннеля и поднялся в воздух, а под нами расстилался уже знакомый пейзаж нашего микрорайона. Почти прилетели. Как отреагирует Айтириас на информацию о менталистике? Осторожно спросила я. Ирония щедро плеснула в ментал. Айракар начал снижение, заруливая к знакомому дому. Мрир, асуры практичны и лишены большинства моральных ограничений. Для Айти менталистика, как и магия, это никогда ранее не виданный дар. Полезный, многообещающий дар. И ты, как его носитель, приобретаешь в его глазах особую ценность. Тихий ментальный смешок меня несколько напряг. Запомни, асуры рассматривают только практическую ценность. Понятия «неоправданный риск» для них не существует. Что-то подобное я ожидала. Уж слишком интересное было выражение на физиономии асура, когда он смотрел на огненный шарик. Волнует меня несколько иное. И какие могут быть последствия? Настороженно спросила я. Он сделает все, чтобы столь ценный разумный достался иерархии. Мягко ответил Наилус. Ответил честно. Звучит как-то. Тихий ментальный смех Гаруса и усмешка Наилуса не слишком меня успокоили. Как есть, образы, сгенерированные живым воображением Гаруса, в которых Айти меня в виде подарка лично дарит примарху, спокойствия не добавляли. Зато я теперь знаю, как выглядит примарх Федериан. Внушительный мужик. Ирония и веселье резко пропали из эмоциональной сферы. Имрир, ты сама понимаешь ценность своего дара. Ты решила рискнуть и открыть его нам. Не только конкретно мне и Русу. Ты решила довериться нашему народу. Мы умеем ценить подобные дары. Не стоит переживать. Никто в иерархии не будет ограничивать твою свободу. Мы слишком хорошо понимаем ее значение, но об осторожности тебя попросит. Скорее, попросит нас присмотреть за тобой, буркнул Гарус. Подобная идея ему не нравилась, но он прекрасно понимал ее оправданность. Как и то, насколько двусмысленно в свете его слов выглядят вчерашние события, но я уже давно вышла из того возраста, в котором любое неосторожное слово могло спровоцировать безобразный скандал. А ведь слова и Наилуса, и Гаруса, можно трактовать превратно. Было бы желание, у меня его не было. То, что Хайман мягко намекнул племяннику, что за столь ценный мной надо бы присмотреть, дабы деточка не убилась ненароком или не натворила чего, я прекрасно знаю и, в общем-то, вполне поддерживаю. Сама бы так сделала. А то, что наши отношения так быстро и своевременно перешли в разряд личных, только облегчит парням работу. Да и обязанности Наилуса как наставника никто не отменял, так что, будем совмещать приятное с полезным и необходимым. Слишком большая ценность, чтобы оставлять без присмотра, хмыкнула я. Гарус чуть заметно потух, а Наилус сперва встревожился, но, вслушавшись в мои эмоции, которые я не скрывала, облегченно вздохнул. Именно, Крайк не оборачивался, не отрывая взгляда от приближающегося дома. Но мягкая теплая волна поддержки и его эмоции говорили яснее слов. Мы сторонники добровольного сотрудничества. Пользы больше и проблем меньше. Логично. Расстроенный Рус ожидаемой реакции на свои неосторожные слова так и не дождался, и теперь внимательно вслушивался в интонации моего голоса. И чего они нервничали? Я, все же, мастер-менталист, и вот что-что, а настоящие к себе отношения узнать и почувствовать могу сходу. И никакие неосторожные слова не перебьют этого четкого знания. Люди предпочитают принуждение. Недовольно буркнула я. И ведь ничему их ошибки истории не учат. Распространенная привычка. Наилус оборвал мысль, переключившись на управление каром, а перед его мысленным взором быстро пронеслись обезличенные образы представителей рас пространства цитадели. Несмотря на постоянное общение, ментальный разговор до сих пор несколько выбивал его из реальности, хотя потихоньку начала вырабатываться привычка разделять два потока восприятия и удерживать нужный визуальный ряд. Ничего, такими темпами они скоро привыкнут окончательно, и дискомфорта уже не будет. Айракар мягко приземлился, едва заметно качнувшись на опорах. Прибыли. Время – середина дня. По земному – около 3 часов дня. А если инспектор сегодня не появится, задал мучающий его вопрос Себастьян, тогда он не появится, и вы сможете отдохнуть, отозвался Наилус, которого визит инспектора волновал меньше всего. Айти, выгружайся. Асур даже не повернулся, помогая девочке выбираться из машины. Задачи, коротко спросил он, безопасность, ограничения, ты знаешь». Айти чуть слышно фыркнул, на что получил закономерное уточнение. «Если сделаешь что-то, да знаю, не переживай». Парень обошел машину, поднырнул под поднятую дверь кабины. «Вас сегодня ждать?» Нейлу скачнул головой. «Нет, у нас еще есть дела. Заночуем на старой квартире. В этой мы свою секцию так и не обставили». Айтириас коротко кивнул, давая понять, что вопросов больше не имеет, вернулся в салон, забрал бокс с оружием Себастьяна и свой рюкзак. Дети стояли возле опекуна и держали его за руки. «Если будут какие-то проблемы, Нейлус, если проблемы появятся в нашем доме, я их решу», — спокойно сообщил Асур, закидывая тяжеленный рюкзак на плечо. «Летите». Он махнул рукой и отошел к Себастьяну и детям. Двери автоматически закрылись, и наш жизнеутверждающий транспорт оторвался от покрытия парковки и свечой ушел в иллюзорное небо жилого лепестка. «И куда мы теперь?» — спросила я, разворачиваясь в кресле и перегибаясь через спинку кресла и опущенную перегородку кабины. «Пристреливать Ируа», — ответил Нейлус, заворачивая к транспортному туннелю. «А я-то думала, он так пошутил. Вы что, реально собираетесь пристреливать этого монстра над Президиумом? А ты знаешь, где на цитадели найти 5-километровое стрельбище?» Нейлус усмехнулся. «Если сделать быстро, могут и не заметить. Подобной наглости не ожидают. Да и в небо мало кто смотрит. Да еще бы, я бы тоже не ожидала. Впрочем, спорить я не собиралась, так что просто оперлась руками о спинку кресла и с интересом рассматривала проносящийся в лобовом иллюминаторе пейзаж цитадели. Полагаю, Нейлус знает, что нам можно делать, а что категорически нельзя. Эту сомнительную авантюру с пристрелкой мы провернули очень быстро. Скинув нас на одной из перемычек, Нейлус умотал развешивать мишени. Кар двигался вдоль самой стены в тени нависающего этажа и в глаза особо не бросался. Мишени этот зеленоглазый авантюрист выклинчил Унради. Массивные эмиттеры, генерирующие силовое поле около 2 метров в диаметре и дающие поверх него голографическую проекцию. Попадания отмечались проектором, координаты точки попадания считывались автоматически по факту возбуждения силового поля в момент удара. Устройство довольно простое и надежное, широко применяющееся на армейских стрельбищах. Пока Нейлус развешивал мишени, Гарус подготовил винтовку к стрельбе и теперь лежал на перемычке, что-то подстраивая в прицеле, периодически сверяясь с данными с визора, полученными при первоначальной пристрелке на стрельбище. «Сейчас у нас нет времени выполнить пристрелку не спеша и спокойно. Перемычки Президиума – это не то место, где стоит находиться снайперу с оружием в руках. Узнает кто-то, особенно, кто-то высокопоставленный из людей, визгу будет, словами не передать. Поднимать панику нам не с руки, так что придется Русу пристреливать винтовку супербыстро. А ведь стрелять-то он будет полноценными боевыми пулями. В подобном узкоспециализированном оружии, в отличие от стандартных массовых моделей, пули изготавливались по старинке, отдельно, они генерировались автоматикой оружия из сверхплотного бруска материала. Вон, лежит магазин на 15 пуль возле руки Руса. Здоровенных пуль, с мою ладонь длиной и толщиной с палец. Готово. Мысль Нейлуса, окрашенная напряжением и азартом, заставила нас вздрогнуть. Вижу мишени. Голос Гарруса разом утратил все эмоции. Начинаю пристрелку. Глухо бухнула Ируа, заметно дернувшись на сошках. Отдача у этого монстра была не слабой, даже несмотря на системы компенсации. Ожидаемого грохота не было. Огромный глушитель сработал прекрасно и прозвучал только едва слышный резкий хлопок. Попадание. Красный сектор. Ушел вверх. От Нейлуса пришел образ мишени с засветками попаданий. Вижу. Гарус поправил что-то в прицеле, вновь положил палец на спусковую пластину. Винтовка бухнула, снайпер дрогнул, принимая удар отдачи. Попадание. Желтый сектор. Еще один образ той же мишени с проявленной координатной сеткой. Спектр сейчас выполнял роль корректировщика. Гарус вновь поправил что-то в механизме, удерживающем прицел. Маховики на самом прицеле он не трогал. Короткая проверка. Когтистый палец выбрал свободный ход. Выстрел. Есть попадание. Зеленый сектор. Обнули данные с мишени. Гарус вновь прильнул к прицелу. Готово. 3 выстрела с четкими одинаковыми интервалами прозвучали как щелчки метронома. Хлопок, пауза, хлопок, пауза, хлопок. Попадание в зеленой зоне. От Нейлуса пришел яркий образ. Мишень, засвеченная в центре чуть расплывшейся зеленой кляксой тройного попадания. Обнули еще раз. Гарус что-то тронул, и механизм винтовки намертво закрепил кронштейн прицела. Теперь оптика не сместится ни при толчках отдачи, не при прямом физическом воздействии. Делаю контрольные выстрелы. Винтовка вновь трижды хлопнула, с теми же интервалами. Смотри, очередной образ мишени с ярким зеленым пятном в центре. С этой закончил. Следующая. Дистанция 4,3 километра. Поправка. Гарус чуть повернул дуло чудовищного оружия. Небольшая коррекция прицела с учетом изменившегося расстояния. Готов. Выстрел. Пауза. Выстрел. Пауза. Выстрел. Есть попадание. Он запнулся, принимая образ от Нейлуса. Да, вижу, зеленая зона. Рус перевел внимание на самую дальнюю мишень. Еще одна поправка. Дистанция 6,2 километра. Ируа вновь бухнула. Три выстрела прошли один за другим с небольшими интервалами. Гарус прильнул к прицелу, напряженно всматриваясь в далекий щит. И вот, наконец, облегченное.